арабские сладости из меда и миндаля в сахарной пудре. Не забыть мне и сбор фиников в октябре. На поле близ нашего дома росли 8 пальм. Откуда-то из окрестностей являлся араб и расстилал под деревьями парусину. Затем он ловко карабкался наверх, упираясь в кору босыми ногами и помогая себе подобием каната из сплетенных прутьев, который обвивал ствол, не давая арабу свалиться. Добравшись до верхушки, он принимался трясти гроздья, отчего финики дождем сыпались на землю. Крупные темно-коричневые финики, которые по тем временам были одним из основных продуктов питания местных жителей. Последние 2 года нашей триполитанской жизни мы провели в самом центре города, где у нас была квартира в доме Маццалани. Здесь я вновь повстречался с музыкой. В этом же доме жили 2 брата, один художник, а другой бывший тенор. Жили они скрытно, не показываясь на людях. С тех пор, как обгорели при пожаре в принадлежавшем им кинотеатре в Ницце. Тот, что раньше был певцом, потерял зрение. Многое в их судьбе было загадочным, и в частности то, каким образом с Лазурного берега они перекочевали в Триполи. Видимо, скрылись от тех, кто знавал их блестящими господами в городе, где в первую очередь и надлежало быть блестящими господами. Они бродили по темным коридорам своей квартиры и принимали лишь нескольких учеников. Среднего возраста, молчаливые и вежливые, они любили отыскивать среди немногих европейских юношей в Триполи оперные голоса. Помню, когда я увидел их в самый первый раз, то чуть не выскочил опрометью назад на улицу. Меня перепугали их да нельзя обожженные, безносые лица. Тогда еще не существовало пластической хирургии. Впрочем, слепой был хорошим преподавателем пения. Он внимательно слушал учеников, сидя на диване под картиной с изображением леса, по стилю напоминавшей Шелтяна. Видеть картину он не мог, но, наверное, хорошо ее помнил. Сам того не замечая, я стал понемногу увлекаться оперой. К тому же опера была, можно сказать, болезнью нашей семьи. В тот год театр Мирамаре в Триполи ставил Аиду и Джоконду. Помню тенора Аттилио Барбьери из Пармы, давшего мне впоследствии множество прекрасных советов в партии Радамеса. Он обладал щедрым легким голосом и превосходной вокальной техникой. Барбьери вел свое происхождение из скромной семьи и во время учебы пользовался финансовой поддержкой господина Бариллы, владельца кондитерских предприятий. Именно там, в Триполи, я впервые по-настоящему вкусил оперы, получив наслаждение от качества сценической игры и вокала. Несколько проведенных в Африке лет меня совершенно преобразили. Я уезжал туда ребенком, ни разу не видевшим моря, а возвращался в Италию подростком, умевшим так рассказывать о своих приключениях, что у сверстников раскрывались рты. В Триполи мне открылись и горестные стороны жизни. Я видел болезни и догадывался о значении смерти. Я узнал также, сколь глубокими могут быть угрызения совести. Девочку из бедной еврейской семьи звали Мария, и возраст ее приблизительно совпадал с моим. В то время, как я не имел иных забот, кроме школы и игр с друзьями, Мария зарабатывала скудные деньги для своего дома, помогая нам по хозяйству. Я видел иногда, как, сидя на земляном полу, она ела хлеб с фильфилем, обжигающе острым перцем. Мама воспринимала близко к сердцу то, что такая маленькая девочка вынуждена работать, и потому была с нею ласкова. Я же ревновал. Вдобавок, мама знала грустную тайну. Мария страдала трахомой, и ей неотвратимо грозила слепота. Мои родители показывали ее итальянскому врачу, однако тот сделал неутешительное заключение. Никакой надежды. Понятно, что мать ругала меня за козни в адрес Марии. Упреки же лишь распаляли мою злобу.